Просыпайся, песня, радостным потоком о любви небесной, близким и далеким, кто Иисуса любит, кто Иисуса любит, и за ним идет, и за ним идет, тот на небе будет, тот на небе будет, где Господь живет, где Господь живет. Господь живет. Звони Иисуса, грешникам спасенье, страшная Голгофа, радость воскресенья. Кто Иисуса любит, кто Иисуса любит, и за ним идет, и за ним идет, тот на небе будет, тот на небе. Жизнь Спаситель будет возрожденным в сердце. Славьте Бога, любви.